Глава 8. Объезд может вернуть на главную дорогу. Женщина сидела молча, тщательно обдумывая следующую фразу. Затем она подалась вперед на стуле, словно хотела особо подчеркнуть каждое слово. «Бог не может благословить нас. Мы не можем быть счастливы. Нам вообще не следовало жениться». А вот ее история. Выросла в христианской семье. По мере того, как она становилась старше, ее глубоко задевали ограничения со стороны родителей, особенно когда те не одобряли парней, с которыми она встречалась. Вспыхивающие из-за этого ссоры лишь увеличивали разрыв между их убеждениями. Девушка была исполнена решимости жить так, как ей хочется, и так и поступала. К моменту объявления о своей свадьбе она уже была на 3-м месяце беременности. В глубине души ей было горько. Она понимала, что родители были правы в своих наставлениях, но гордость не позволяла это признать открыто. Девушка поклялась, что ее брак станет успешным. Но этого не произошло. Она верила, что муж будет заботливым и чутким, но ошиблась. Женщина оказалась в ловушке, потому что была обязана выйти за него, и он по отношению к ней испытывал такие же чувства. Ей оставалось лишь предаваться мечтам о том, что могло бы быть и за кого она могла бы выйти замуж, если бы не связала себя с этим, со всем этим. Их брак удерживался лишь гордостью и решимостью не признавать свою ошибку. Годы спустя эта женщина, наконец, попросила у Бога прощения за свои грехи. Понемногу она смогла преодолеть горечь, возложить упование на Божью милость и принять себя такой, какая есть. Но с ее мужем пока что не происходило никаких перемен. И вот она начала задаваться вопросами о Божьей воле для своей жизни. Ей хотелось, чтобы Бог благословил ее и мужа, но, положа руку на сердце, могла ли она рассчитывать на Божью помощь в своем браке после сознательного непослушания? «Может, — думала она, — ей было суждено стать миссионеркой? Но что толку теперь строить предположение о том, как все могло бы сложиться? Факт оставался фактом. Она вышла замуж за человека, которого Бог никогда для нее не предусматривал. Как же теперь она могла обрести счастье, если навсегда, пока смерть не разлучит нас, отвергла Божью волю? Что происходит, когда христиане ошибаются в выборе брачного партнера, отказываются принять Божье призвание стать миссионером или упускают бесчисленные возможности из-за своего неверия? Может ли когда-нибудь их жизнь снова начать течь в русле Божьей воли, которая есть благая, угодная и совершенная? Иногда мы представляем себе Божью волю вроде яйца, эдакого небесного шалтая-болтая. Предполагается, что Бог ожидает от нас умения балансировать на невидимом, туго натянутом канате, по которому шагаем. Одна ошибка, ну, в лучшем случае две, и уже никто, включая самого Бога, не сможет обратно осколки шалтая-болтая собрать. Разумеется, это правда, что один единственный грех или даже ошибочное суждение может обойтись дорогой ценой. Одна аморальная связь, один эгоистичный выбор или одна упущенная возможность могут привести к разрушительным последствиям. Тем не менее, мы должны помнить, что Бог никогда не ставит крест на тех, кто кается. Каждый может быть прощен, и каждый силен исполнить Божью волю. Объясню, что я имею в виду. Идеальная Божья воля. Есть ли у Бога идеальный план для жизни каждого человека? С целью ответить на этот вопрос – сделаем один шаг назад, чтобы спросить, есть ли у Бога идеальный план для этого мира? Предположим, что идеальным миром был Эдемский сад, а идеальными людьми были Адам и Ева. Грех разрушил эту безупречную структуру. Непослушание принесло человеческой расе зло и смерть. Грех повлиял даже на планету, и вся природа оказалась под проклятием. Произвело ли грехопадение людей переполох на небесах? Впал ли Бог в отчаяние, думая, что человечество уже никогда не сможет обрести близкие отношения с Ним? Нет, Богу не пришлось в панике прибегать к наспех составленному запасному плану. Он не был застигнут врасплох. Пришествие Христа не стало скоропалительным решением, принятым по горячим следам катастрофы. Искупление было запланировано задолго до того, как грех вошел в этот мир. Титу 1:2. Бог, который все знает и все держит под своим контролем, уже запланировал включить разрушенный мир в свою программу. Поскольку Адам согрешил, Бог действовал внутри греховного состояния, вместе с ним и вопреки ему. Идеальный мир был разрушен. Но Бог учредил другой, идеальный план — план искупления. Он решил использовать зло для достижения своей конечной цели. Зло не было врагом, застигшим Бога врасплох. Бог мог бы уничтожить зло одним суверенным актом, но вместо этого Он решил позволить ему существовать и искупить нас от него. Там, где умножается грех, воистину изобилует благодать. Разговор об идеальной жизни абсолютно бессодержателен, поскольку мы все родились как дети гнева, каждого из нас постигали грехи и падения. Действительно идеальная жизнь будет только на небесах. И если вы читаете эти строки, то вы еще не там. В контексте нашего греховного человеческого состояния у Бога, вне всяких сомнений, есть план для жизни каждого человека. Он включает в себя такие аспекты, как наша профессия, брачный партнер или его отсутствие, и даже мелкие детали повседневной жизни. У нас даже волосы на голове все сочтены. Но при составлении всех этих планов учитывалось наше греховное состояние. Для Бога не бывает непредвиденных обстоятельств. Он от начала знает конец. Что, если мы совершим ту или иную ошибку? Что, если мы ослушаемся Бога и серьезно согрешим? Или вступим в брак не с тем человеком? Бог не будет застигнут врасплох. Ему не придется объявлять чрезвычайное положение. Он точно так же готов помочь нам в нашем грехе, как когда-то был готов помочь Адаму в его. Бог — специалист по лечению болезни под названием грех. Его Сын умер, чтобы исправить нашу ситуацию. И если мы каемся и ищем Его, то Он устроит все наилучшим образом из всех возможных в контексте нашего падения. Как следствие, мы никогда не достигнем такой точки, в которой Бог уже не захочет направлять нас. Да, мы можем разрушить Божий план и пожать последствия, но если покаемся, Бог извлечет максимум пользы из любой ситуации. Он хорошо подготовлен к тому, чтобы действовать в условиях, далеких от идеальных, и использовать их во благо. Чтобы понять, как это выглядит на практике, рассмотрим 4 примера. Пример первый. Я знаю человека, который был уверен, что Бог хочет отправить его миссионером в Европу, но отказывался ехать. Позже он доверился Богу и теперь эффективно свидетельствует людям, но уже здесь, в Америке. В конце каждого дня он чувствует удовлетворение от того, как Бог направляет его. У Бога неиссякаемый запас идей. Он никогда не скажет: «Ты все испортил, я не могу вернуть тебя в игру». Он не руководит профсоюзом, способным справиться лишь с предусмотренной квотой работников. В Царстве Небесном мы не становимся навеки безработными за опоздание и не внесены в список ожидания в надежде, что кто-то выйдет на пенсию и нас наконец-то наймут. Если мы хотим делать что-либо, даже если думаем, что не готовы к этому, наш Бог может использовать нас. Пример второй. У одной женщины, пришедшей ко мне на консультацию, был проблемный брак. Будучи христианкой, она вышла замуж за неверующего и дорого заплатила за это решение. Но вот она, наконец, полностью смирилась перед Богом, и Он благословил ее. Трудности в браке сгладили острые края ее характера. Невзгоды, которые эта женщина навлекла сама на себя, взрастили в ней ценные качества любви, радости, мира и терпения. Порой ей бывает трудно, но Бог не покидает ее. Она уже привела ко Христу своих детей. Пример третий. Помните пророка Иону? Бог сказал: «Иди в Ниневию». Но Иона ответил: «Нет, я пойду в Фарсис», и оказался в животе у рыбы. Находился ли он в Божьей воле? С одной стороны, нет, поскольку он должен был отправиться в Ниневию. Но из-за непослушания Ионы Бог приготовил для него рыбу. Эту рыбу и ее аппетит направляла Божья воля. Иона проявил непослушание, но у Бога для его слуги был другой план, включавший в себя пугающую поездку в Ниневию внутри рыбы. Не забывайте, Бог заинтересован в том, чтобы мы оставались в Его воле. Он взял на себя труд подготовить рыбу и шторм и даже определил исход жребия, брошенного моряками, таким образом, чтобы Иона вернулся на правильный курс. Если Бог сделал это для пророка, который проявил сознательное неповиновение, подумайте, что он сделает для тех, кто полностью подчинил ему свои пути. Пример четвертый. Иефай был незаконорожденным ребенком, сыном блудницы. Судей 11.1. Когда он вырос, из-за неприглядной истории своего рождения ему пришлось покинуть семью. Позже его попросили вернуться к сородичам, чтобы сражаться с аммонитянами. Есть ли у Бога предназначение для человека, ставшего непредвиденным следствием противозаконных сексуальных отношений? Может ли Бог использовать того, кто, строго говоря, вообще не должен был родиться? Да. «И был на Иефае Дух Господень, и пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его». Судей 11.29.32. Многие люди, будучи отвергнуты своими родителями, испытывают сокрушительные переживания. Зачастую у них развивается настолько низкая самооценка, что они убеждены: никто, включая Бога, никогда не сможет их полюбить. Возможно, они унижены обстоятельствами своего зачатия или порочным окружением. Есть хорошая новость. Бог может включить в свою программу любого кающегося грешника. Даже если нас бросили родители, Он примет нас. Псалом 26:10. Такого понятия, как «ситуация, неподконтрольная Богу», попросту не существует. Познание Божьей воли. Бог не хочет, чтобы мы были в неведении о Его воле. Зачастую мы думаем о Божьей воле как о мистической или глубоко личной информации, которую могут узнать только призванные к профессиональному христианскому труду. Однако Писание говорит каждому из нас: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Ефесянам 5:17. Бог не играет в прятки. Он хочет, чтобы мы познавали Его волю. К сожалению, в этом отношении в головах у многих христиан царит путаница. Они мыслят о Божьей воле почти исключительно категориями географии: где нам жить, или призвание: чем мне заниматься в жизни. Но все эти вопросы второстепенны. Они решаются сами собой после того, как улажены наиболее важные аспекты Божьей воли. Это звучит избито, но Бог четко изложил для нас свою волю в Писании. Божьи пожелания в отношении всех христиан одинаковы. У Него нет одной воли для миссионеров, а другой для каменщиков. Да, Бог направляет их в разные профессии, но Его основная воля для всех нас одинакова. Чего же Бог ожидает от вас? Однажды люди спросили Иисуса: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иоанна 6:28. Это разумный вопрос. Христос ответил: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Стих 29. Первая Божья цель для нашей жизни — переместить центр нашего упования с нас самих на Христа, чтобы мы верили в Него. Итак, чего Бог ожидает от вас? Во-первых, Он хочет, чтобы вы лично доверились Христу как своему Спасителю. Во-вторых, Бог желает, чтобы вы жили в нравственной чистоте, ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 1 Фессалоникийцам 4:3-7. Бог хочет, чтобы мы освободились от похотливости как в поступках, так и в мыслях. В жизни многих христиан присутствуют тайные нравственные грехи, пленившие их разум, и кто-то уже сдался и перестал бороться. Бог желает научить нас тому, чтобы победа Христа была действенной в нашей жизни. Вот в чем заключается Его воля для нас с вами. Что еще? «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Позиция благодарения демонстрирует нашу веру в Божье провидение. Иногда христиане говорят: «Я хочу прославлять Бога своей жизнью». Но что это подразумевает? Каким образом вы прославляете Бога? Какое прославление можно считать достойным всемогущего? Вот ответ. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». Псалом 49:23. Божья воля также состоит в том, чтобы мы исполняли свои повседневные обязанности с энтузиазмом и радостью. Взгляните, что Павел написал рабам, с которыми обычно плохо обращались и которым поручали самые унизительные работы. Настоятельно попросив их быть покорными, он затем добавил, что им следует служить в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Ефесянам 6:5-6. Какова Божья воля для домохозяйки, которая не любит мыть посуду и заниматься стиркой, живя при этом с неблагодарным мужем? Выполнять свою работу с радостью, как будто она делает все это для Христа. Какова Божья воля для мужчины, которому не нравится ни его работодатель, ни сама работа? Трудиться так, как будто зарплату ему выдает лично Христос. Вот какова для него Божья воля. В Писании есть и множество других заповедей, касающихся наших базовых представлений, Римлянам 12. И все они, включая упомянутое выше, конкретно указывают, в чем заключается Божья воля для нас. Важно отметить, что эти заповеди актуальны для всех христиан, даже тех, чья жизнь представляет собой сплошную череду падений и грехов. Поскольку Бога в первую очередь интересуют наши наклонности и реакции, Его волю может исполнять кто угодно. Даже если мы приняли немудрое решение, упустили возможности или ужасно согрешили, для нас еще не слишком поздно начать делать то, что от нас ожидает Бог. Конкретное Божье направление. Но как насчет других решений, затрагивающих Божью волю? Тех, которые не упомянуты в Библии? Совершенно очевидно, что Писание не может сказать, следует ли нам стать миссионерами в другой стране и поступать ли в колледж. Каждый из нас в жизни принимает множество подобных решений. Как же нам определить Божью волю в этих вопросах? Формула очень проста. Если мы послушны в осуществлении плана, открытого нам Богом, то Он обязательно направит нас в том, что не открыто. Если мы приводим в порядок свои наклонности, систему ценностей и желания, если мы ищем прежде Царства Божьего и Его праведности, то все остальное приложится нам. У Бога есть бесконечное множество способов остановить нас, если мы избрали неправильный путь, и создать благоприятные возможности, если выбранный нами путь верен. Например, Он направляет нас с помощью советов других людей и желаний, которые вкладывает в наше сердце. Но как насчет Брайана и его жены, упомянутых в главе 1? Они потерпели неудачу на миссионерской работе. Поставил ли Бог на них крест? Нет. Он может использовать их неудачу, чтобы преподать им уроки веры и принятия. Они по-прежнему могут исполнять Божью волю. Приняв свое поражение и вверив Ему свое будущее, они могут обрести благословение и сами стать благословением для других. А что сказать женщине, вышедшей замуж за неверующего? Если она принимает Божье прощение и стремится исполнить Его волю, то получит водительство от Него. Я знаю много христиан в подобных обстоятельствах, которые именно так и поступили. Если мы послушны Божьему Слову, то Он верен в том, чтобы направлять нас в повседневных жизненных ситуациях. Но в этом есть сложная часть. Мы должны исповедать и оставить свои грехи. После того, как Давид согрешил с Версавией, его близкие отношения с Богом восстановились только тогда, когда он признал свою вину со всеми вытекающими последствиями. Он осознал, что жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50:19. Однажды на красивый дорогой платок нечаянно разлили чернила. Эта неприятность случилась на глазах у художника, который решил извлечь из ситуации максимум полезного. Он нарисовал на том платке картину, использовав чернильную кляксу в качестве элемента композиции. Бог всегда во всеоружии, чтобы сделать то же самое и для нас, если мы согласны позволить Ему. Какова цена? Сокрушенное и смиренное сердце. Исполнять Божью волю никогда не поздно. Неудачи прошлого иногда подрывают наше служение, но они не должны отравлять наше мировоззрение. Прошлое не изменить, но мы можем изменить наше отношение к Нему. Если мы почитаем Бога во всех своих путях, то Он направит наши стопы.